Глава 30. Проклятые школьные годы. На следующее утро во время похорон Марсель передал записанные CD внукам Розы. Они удивились. Должно быть, не знали, что Роза была в сопротивлении, так что не зря. Марсель собой гордился. Правда, он ушел, не дождавшись конца церемонии. Было слишком жарко, все тянулось слишком долго, и потом он терпеть не может похороны. Дома он приоткрыл ставни, чтобы впустить немного свежего воздуха, и улегся на кровать кое-что обдумать, но тут же заснул, что и следовало ожидать. Когда он проснулся, была уже половина одиннадцатого. Быстро переодевшись и сев на велосипед, Марсель покатил на вокзал. Амели, Фанетта, Клара, Антуан и кот Леон приехали раньше него. Поезд опаздывал. Очень кстати, у Фанетты появилась возможность еще раз напомнить Антуану, чтобы был внимательнее и, главное, не пропустил пересадку. А еще, прежде она за 5 минут нашла какую-то мать семейства, которая ехала в том же вагоне и у которой был мобильник на случай, если произойдет что-нибудь непредвиденное. Наконец, Амелии и Марселю удалось оттащить Фанетту. Теперь дети могли спокойно попрощаться. Они вдвоем ласково гладили котенка, постоянно соприкасаясь руками, и молчали. Начальник станции дал свисток. Все выстроились на перроне и смотрели вслед уходящему поезду, пока он не исчез из виду. Марсель и Амели подумали, что их уже, наверное, не будет, когда в следующий раз их глаза встретились. «И ты тоже об этом думаешь?» Но они ничего друг другу не сказали. Фанетта взяла инициативу в свои руки. «Если поторопиться, можно успеть до закрытия рынка. Марсель, ты поедешь с нами? Тебе и ничего не нужно? Ладно, тогда мы исчезаем. Девчонки, в машину!» Вернувшись домой, Марсель поставил диктофон на стол. Воспоминания беспорядочно теснились в голове. Он не знал, с чего начать. Наконец решился и вывел на бумаге: Кларе и Антуану последний день в школе. Конец июня 1943 года. Клик, запись. Учителя звали месье Лефлош. Вечно в серой блузе, безукоризненный, застегнутый на все пуговицы. Даже на вручении аттестатов наград. Он говорил, выделяя голосом некоторые слова, примерно так. «Итак, как и всегда в конце года, мои дражайшие ученики и дражайшие сограждане, самое сладкое я оставил напоследок. Марсель и Фернан, поднимитесь же сюда, чтобы все в последний раз хорошенько на вас посмотрели, мои мальчики. Мне стоило большого труда выбрать лучшего из вас, шалопай, но в конце концов я принял решение. Я вас обоих представляю к награде. За ваши дела вы их поровну разделите». «Приз за дружбу ваш. Лучше не придумаешь, правда? Я искренне надеюсь, что в будущем вам представится возможность проявить свой уникальный и неоспоримый талант шутовства, и что вы дадите вашему окружению возможность им воспользоваться с тем же восторгом, что и здесь. И вам также успешно удастся развлекать и отвлекать ваших товарищей по работе, как вы отвлекали своих одноклассников в период ваших проклятых школьных годов. В общем, я вам желаю, короче, в двух словах, удачи, мои мальчики». Что нам действительно понравилось в его речи, так это то, как он выстраивал мудреные и витиеватые фразы с явным удовольствием и особым чувством. И все это в нашу честь, мою и Фернана, и мы были ужасно горды. Уйдя с церемонии с призом под мышкой и аттестатами в карманах, мы явились в столярную мастерскую, и хозяин взял нас в подмастерье. Нам едва исполнилось по 13 лет. Все, конец. Мы стали взрослыми. Мы вернулись домой с хорошим известием. На этот раз все было всерьез. Шутки кончились.